Глава 22. Чужие игры. Утром меня разбудил телефон. Мерзко и противно запеликал свою убогую мелодию. Я протянул к нему руку, но довольная Полина со смехом меня опередила. Она резко схватила трубку и нажала на зеленую кнопку. «Андрей?» – с придыханием спросила девушка, и я почувствовал, как у меня слегка кольнуло в груди. Старое забытое чувство. «Ревность. Я недовольно поморщился, но так, чтобы Полина не заметила. Нет, я не буду ревновать ее. Незачем». «Да, хорошо. У тебя все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «Саш». Девушка протянула мне телефон и хмыкнула. «Он хочет поговорить с тобой». «Андрей». Я поднес трубку к уху. «Привет. Да, это я. Спасибо, что выручили меня. Я более-менее пришел в себя. Готов встретиться завтра». Голос твердый, но чувствуется, что Андрей весьма взволнован. «Где?» Я был немного удивлен такой прыти. «На Громовском кладбище, в 7 утра». «Старообрядческое, в Питере, рядом с метро «Московские ворота». «Да, именно там. Не забудь ключ. Я скажу, что делать дальше. И... пожалуйста, не бери с собой Полину, хорошо?» Я хотел спросить, почему, но не стал. И так все понятно. Это какая-то дерьмовая игра. Скорее всего, Андрея взяли за жопу уже в реале. Не удивлюсь, если он сейчас разговаривает под дулом пистолета, а Полину просто хочет обезопасить. Да, она ему близка и важна, а мной можно пожертвовать. Вот же сука. «Саша?» – громко спросил Андрей. «Саша?» – как эхо повторила Полина. Услышала-таки его вопль. «Я постараюсь», – медленно ответил я. «Но не обещаю. Сам знаешь, она очень своенравная». «Знаю, поэтому и прошу. До встречи, Саш». Андрей положил трубку, и я тоже нажал на красную кнопку. «Что случилось?» – спросила меня девушка. «Жопа. Встреча завтра рано утром на кладбище. Я иду один». «Что?» Полина подскочила и вцепилась мне в плечи. «Нет-нет, ты так не поступишь. Я пойду с тобой». «Твой лидер сказал оставить тебя дома. Скорее всего, это ловушка, и он не хочет, чтобы ты пострадала». «Но тогда ты...» «Да, я пешка. Мной можно пожертвовать. Якобы». Я стиснул зубы. «Так что ты...» «Нет, неужели ты серьезно думаешь, что я останусь здесь? И что ты сделаешь? Свяжешь меня? А если ты не вернешься, я умру в этой квартире от обезвоживания?» «Я тебе полный таз налью и поставлю рядом с кроватью», — усмехнулся я. «Пойми, Полина, это смертельно опасно для нас всех. Мы не знаем, что там будет, но место и время выбраны не случайно. Андрей точно задумал что-то плохое». «Что? Ты на самом деле считаешь, что он предатель? Брось, Саша!» Полина спрыгнула с кровати. «Ты ошибаешься, он не такой, он не смог бы». «Я бы не был настолько уверенным в его пушистости», — ответил я. «Люди способны мгновенно меняться, если окажутся в критической ситуации». «Но не Андрей, ты не понимаешь, он другой, он будто луч света среди мрака, что окружает нас, он жаждет осознанности для всего человечества, он знает, что только так можно достичь гармонии в этом мире, Андрей, он...» «Да что ты завела эту шарманку, Андрей это, Андрей то, Андрей, Андрей!» – возмутился я. «Он обычный человек, такой же, как ты и я. Он также может ошибаться, любить и ненавидеть, ставить не на те числа. Да черт побери, он же и в туалет ходит, и уверен, что его дерьмо не пахнет шоколадными конфетами». «Что?» Полина округлила глаза. «Да вы все просто помешались на нем!» Воскликнул я и тоже встал с кровати. «Андрей не бог, не пророк, не добродетель, мать вашу. Он человек, ищущий, опытный, интересный, умный, начитанный, крутой, не спорю. Но он не идеал, идеалов не бывает. Я не знаю, чем он там вам сознание промывал, но лично ты ведешь себя как сектантка». «Саша?» «А что, Саша? Я просто вижу его неидеальность. Почему ушел хирург?» «Он предатель». «Ну, конечно. А что, если он видящий, а Андрей нет? Почему ты не можешь просто переставить фигуры на поле и посмотреть другой вариант игры? Почему? Ответь мне». Но отвечать было незачем. Я все и так прекрасно понимал. Алина продолжала любить Андрея, а любовь всегда слепа. Когда человек влюблен, он теряет способность критически мыслить. Ему кажется, что объект его любви идеален. Ну и что, что он тебя бросил и сам живет с другой? Это не он виноват, а я. Это я не идеально. Ну-ну. Все это херня, но, увы, Полине этого не доказать. Я пытался уже пару раз, однако она слишком самокритична. Хватит. Полина отвернулась и пошла одеваться. Вот и весь спор. Увы, это слишком типично для девушек в целом. Она бы и рада мне все объяснить, но боится, что я окажусь прав. А ведь если так случится, то ее вера в Андрея пошатнется или даже рухнет, и любовь пройдет, и придется любить уже меня, негодяя, да по-настоящему. А она этого не хочет. Вот и вся правда, вот и все реалии. И я разочарованно вздохнул. «Хорошо, будь по-твоему», — сказал я примиряюще. «Просто находись позади меня. Я не хочу, чтобы ты оказалась на линии огня». «Что? Какого огня? Ты хочешь взять пистолет? Саша, это же встреча с Андреем, а не какая-то разборка с бандитами». «Да, может быть, кто угодно. Пистолет я возьму в любом случае. Мне с ним спокойнее». «Ужас!» — Полина подбоченилась. «Почему ты не доверяешь Андрею?» «Потому что это все очень странно выглядит. Он как-то подозрительно отошел от своего иссушения, или как там это называется». «Просто он сильнее нас всех вместе взятых». «Нет, самое сильное – это Ксения. Мы по сравнению с ней щенки, и твой Андрей тоже. Поверь, со стороны это очень хорошо видно». «Давай прекратим разговор, иначе мы поссоримся». «Ну, давай». «И ты не возьмешь с собой завтра пистолет?» «Возьму», — уперто ответил я. «Возьму и баста». «Ты не доверяешь мне?» Полина насупилась. «Нет», — честно сказал я. «Извини, но я сейчас не доверяю вообще никому». «Даже мне?» «И тебе тем более. Ты любишь Андрея и поэтому готова на любую глупость ради него». «Вот как. Ты плохо меня знаешь». «Угу. Зато я хорошо знаю себя. Пистолет останется у меня». «Я вообще могу взять артефакт и отдать его сама. Оставайся здесь». Девушка изменилась лицом. Кажется, она приняла решение, и оно неверное. «Нам не нужен человек, который не доверяет нам». Зло воскликнула она. Вот и эмоции поперли. Тут надо быть осторожным и не наговорить слишком много глупостей. «Вам не нужен человек с критическим мышлением». Я взял со столика пачку сигарет. «Вам нужны тупые исполнители, смотрящие Андрею в рот и согласно кивающие каждому его слову. Только такое ни к чему хорошему не приводит. Однажды лидер ошибется, и полетят ваши головы. Возможно, что он сделал это уже сейчас. А я не хочу погибать за него, не хочу рисковать шкурой ради какого-то там эфемерного осознания для всех. Если честно, меня судьба человечества вообще не волнует». «Ты...» Полина подбирала ругательное слово. «Говнюк, эгоист, козел», подсказал я ей и рассмеялся. «Я живу более реальными вещами, в отличие от вас. Меня интересует только собственная сила. Я хочу стать крутым магом и нагибать эту реальность, ну или любую другую». «Да уж, я так и думала. Значит, ты артефакт не отдашь?» «Нет, его не тебе передали, а мне. И только я отдам его Андрею. Или не отдам». «Что?» Девушка изумленно захлопала глазами. «Как не отдашь? Ключ не твой». «Теперь мой, и только я решаю, что с ним делать и кому его отдавать», — бескомпромиссно ответил я. «Хирург украл его у Андрея не просто так, сама понимать должна». Я притронулся к артефакту на груди. Да, я подвесил его на простую цепочку и носил на шее. Ключ отозвался ледяным холодом. Да, он необычный, словно живой. Полина молча смотрела на меня, и я чувствовал, что она находится в полном смятении. К счастью, она не из тех девушек, что начнут юлить и обманывать. Она сразу говорит прямо, что ей не нравится. Другое дело, что все слова сейчас бесполезны. Я уже принял решение и меня не отговорить. У Полины только два выхода. Либо разосраться со мной сейчас и побежать к Андрею немедленно, либо поехать со мной, но чуть позже. Выбирай с кем-то, других вариантов нет. Ладно. Девушка вздохнула. Когда мы поедем? После обеда. Возьмем попутку. Утром доберемся до кладбища за час до встречи. Хочешь проверить, нет ли там засады? В том числе. Но что-то мне подсказывает, что ее не будет. И на этом наша ссора прекратилась. Правда, Полина перестала со мной разговаривать. Обиделась. Но это ее право. Я всегда легко относился к таким женским выкрутасам. Конечно, она считает себя правой. В ней борются любовь к Андрею, злость ко мне, любовь ко мне, злость к Андрею. Там полный букет страстей сейчас. Но она, как умная девушка, не подает виду. Просто молчит, потому что если откроет рот, то ее прорвет на кучу гадостей и глупостей. Я такое уже замечал за своими прошлыми девушками, но Полина другая, она более сдержанная и умная. Видимо, Андрей ее все-таки многому научил, либо она просто изначально лучше воспитана. Мы молча позавтракали, молча сходили на прогулку, молча пообедали. Само собой, ни о какой близости не могло быть и речи. Я прекрасно понимал, что теперь я из разряда запасного варианта стал возможным оппонентом, а секс с врагами возможен только в кандалах и под дулом пистолета. И я не пытался заговорить с Полиной, незачем. Взаимное игнорирование – это тоже выход. Человеку нужно побыть самому в себе, помолчать, подумать. Зачем ему мешать? Конечно, для большинства женщин такое одиночество в раздумьях ужасно, ибо она может додуматься до такого, что тебе и в кошмарном сне не снилось. Но я все-таки полагался на то, что Полина необычная девушка. Я очень не хотел в ней ошибиться. Хотя... Я уже прекрасно понимал, что наши отношения уже не будут прежними. Нет, даже если встреча пройдет идеально, я отдам ключ Андрею, мы продолжим наши приключения. На мне уже будет пятно отступника, человека, которому нельзя доверять, на которого нельзя положиться, ни в каком смысле. И поэтому Полина перестанет относиться ко мне как к своему парню. Наша интрижка окончена. Возможно, что она постарается вернуть Андрея, но вряд ли Ксения позволит ей это сделать. Хотя, если она переключится на меня... это идея. Нет, этого не будет. Ксения ведет свою собственную игру, которую мне пока не понять. Вечером я взял все оставшиеся деньги, проверил пистолет, и мы отправились ловить попутку в Петербург. Это было несложно. Многие ехали в этом направлении. Нам достался мужичок на вишневой девятке. Веселый толстячок, бородатый и неугомонный. Он всю дорогу травил анекдоты и славил нового президента, которого выбрали совсем недавно. «Вот с ним заживем, вот увидите. Он и войну закончит, и порядок наведет. Он же из органов, а там не дураки сидят. Порядок будет». Я улыбался и кивал. Объяснять мужику, что от смены правителей ничего не меняется, было бессмысленно. Он не поймет. Таким всегда нужен хозяин с палкой в руке. Кого погладит, а кого и дубиной огреет. Я же был против любой власти. «А ты воевал?» Этот вопрос меня ошарашил. «С кем?» Не понял я. «Как с кем?» Водитель удивился не меньше меня. «С бандитами, конечно». «Нет, я вообще не в курсе, что мы с ними воюем». «Ну ты даешь! Тебя по здоровью не взяли?» «Да, я психически нестабильный. Вместо исполнения приказа могу командиру голову оторвать». «Понятно. Да, таким не стоит на войну идти. У тебя и справка есть?» «Да я». «Да уж, у меня племянник ушел, вернулся без ноги, танкистом был и в городе им там прилетело, коробка сгорела и нога вместе с ней. Какой только мудак догадался ввести в город полный бандитов танки, они же там как свиньи в калашном ряду. Сначала надо было все самолетами разбомбить, потом газом потравить, как тараканов, а затем... лазером из космоса», — усмехнулся я. «Вот, а говоришь, что дурак. Были бы такие, как ты, в руководстве армии, и наших бы пацанов меньше полегло. Все светлые головы у нас не в том месте. Кто в тюрьме, кто в дурке, кто за рубеж свалил. Одни дебилы остались на всех постах, а пацаны гибнут». «Ну ведь новый президент», — напомнил я. «А он что? Он же не знает. От него всю правду скрывает. Вот как узнает, так сразу порядок наведет. Вот увидите». «Ну что же, поживем, увидим». На кладбище мы пришли, как и планировали, на час раньше. Разделяться не стали. Полина хранила молчание и словно призрак следовала за мной по пятам. Мы блуждали по дорожкам среди могил, но все было в порядке. Никого. Даже сатанистов никаких не встретили. Сторожей тоже не видно. Тишина и мрак. Мы сели на одну из лавочек и стали ждать звонка. Кладбище небольшое, но я был без понятия, где произойдет встреча. «Будет лучше, если ты отдашь пистолет мне и артефакт», — настойчиво сказала Полина. «Нет», — ответил я. «Мы уже все обсудили. Я понимаю твои желания, но нахожу их опрометчивыми. Неизвестно, с кем нам придется общаться. Ты не думала, что Андрей уже может быть другим?» Полина промолчала. «Понятно. Опять началась эта дерьмовая игра». Девушка достала телефон и крепко сжала его в руках. «Будет ждать звонка». «Я же принялся курить. Сигареты успокаивали, хоть и временно». Да, нервозность нарастала. До встречи оставалось минут 10, а у меня уже начали трястись руки. Я никак не мог понять природу этого страха. Я не боялся Андрея или Ксению. Если даже начнется драка, я их легко раскидаю. Конечно, у них могут быть пистолеты, и тогда ситуация усложнится, но деваться некуда. Честно, я хотел вернуть ключ. Я желал всем сердцем, чтобы все стало как раньше, но почему-то я был уверен, что это невозможно. Сименс противно запеликал, и Полина тут же поднесла его к уху. «Да, хорошо, мы на месте. Нет, за нами никто не следил. Мы уже все проверили. Здесь чисто. Скоро будем». Как она оперативно донесла информацию. У меня закралась шальная мысль, а не работают ли все эти ребята на спецслужбы? Ну нет. Это вряд ли. Хотя все может быть. Я продолжал помнить слова, сказанные богиней. Никому нельзя верить. Только так я смогу выжить. Полина встала с лавочки и пошла по дорожке. Молча. Я направился за ней. Вот и близится развязка. Мне очень хочется остановить Полину и сказать ей все, что я думаю, все, что я к ней чувствую, но я прекрасно понимал, что это ничего не изменит. Проблема в том, что она ждала от меня подчинения Андрею, подчинения их делу и идее. Увы, я этого не желал. Все, что мне оставалось сейчас сделать, это натянуть маску равнодушия и как можно дороже выторговать артефакт. Меня не возьмут обратно. Я провалил тест на верность. Так и бывает. Вот ты хороший, и с тобой даже спят. А затем ты брякнул не то, подумал не так, и все. Теперь ты чужак. Выход? Артефакт должен остаться у меня, и просто так я его не отдам. Вскоре мы свернули с дорожки и пошли между старыми могильными камнями. Впереди виднелась темная постройка, похожая на беседку, а рядом с ней стояли две фигуры. Я сразу понял, что это наши друзья. На улице уже светлело, поэтому, подойдя ближе, я уже отчетливо видел, что это были Андрей и Ксения. Девушка в черном плаще и с элегантной кожаной сумочкой на плече. Андрей же одет в коричневую куртку и черные джинсы. Выглядел он не очень. Лицо бледное, под глазами синяки, словно бухал 2 недели. Руки дрожат, и он тщетно пытается засунуть их в карманы. Полина было бросилась к ним, но властный, хоть и слегка осипший голос Андрея, ее остановил. «Не подходите! Стойте там! Я должен вас хорошо видеть!» Хорошее начало для встречи старых друзей. Собственно, о чем-то подобном я и думал. «Вы вооружены?» — спросил следом Андрей. «Я нет», — честно призналась Полина. «Что происходит?» «А ты?» — это уже ко мне вопрос. «Конечно». «Тогда держи руки так, чтобы я их видел. Вы не понимаете, не сможете». Голос его дрожал, и я осознал, что Андрей сильно не в себе. Он не просто нервничал, его буквально трясло от эмоций, которые уже невозможно было скрывать. «Сильно тебе досталось», — мягко заметил я. «Андрей!» — воскликнула Полина, потому что увидела, как мелькнул серебристый пистолет в руках нашего лидера. Я напрягся и опустил руку к карману. «Что происходит, Андрей? Не пугай меня!» Полина уже была готова заплакать. «Артефакт у вас? Покажите его!» «У нас, ты только не кипятись», — попросил я. «Руку подними!» «Да как я подниму, если надо артефакт показывать?» «Интересно, а чего ждет Ксения? Она стоит и спокойно молчит, только легкая улыбка играет на ее губах. Что здесь вообще происходит? Она с Андреем?» «К чему все это?» — воскликнула Полина. «Ты нам не доверяешь? Но мне-то можно. Опусти пистолет, Андрей, мы отдадим тебе артефакт». Игра зашла слишком далеко. Я аккуратно расстегнул куртку так, чтобы мужчина мог увидеть ключ на моей груди. «Объяснись, что происходит? Почему ты нервничаешь? Как вышло, что ты так резко изменился?» «Молчи, отдай мне ключ». Пистолет был направлен четко на меня. Между нами метров 6 или 5. Я не успею подскочить, а ловить пулю не хочется. Мы все-таки не во сне. Герой из меня так себе. Одно дело, если бы у Андрея был нож или бита, но пистолет... Конечно, можно понадеяться на то, что он блефует и не выстрелит. Он устал, разбит, не отошел от сновидческих приключений. Рука может дрогнуть, или он тупо не успеет отреагировать. Да, можно, но не нужно. Если нет уверенности в победе, то лучше чутка обождать, затаиться и подловить лучший момент. «Зачем он тебе?» — спросил я и сжал ключ в кулаке. Да, у меня уже была четкая идея. Я швырну в него артефакт и тут же кинусь в атаку. Одновременно. Брошу чуть в сторону. «Не стоит», — тихо сказала Ксения, но я ее прекрасно расслышал. «Она что, еще и мысли мои читать умеет? Или ей уже все это привиделось, и она знает, чем все закончится?» «Да быть не может, не до такой же степени». «Тогда почему Ксения не предупредила всех, что их ждет ловушка в сновидениях, и сама-то она в нее не попала?» «Да, я все больше понимаю, что Андрей тут не главный. Он обманутая пешка, как и все мы. Жаль, что Полина еще не просекла этого». А еще хуже, что она не хочет в это верить. Да уж. «Я не обязан отвечать ни тебе, ни кому-либо еще». Андрей взвел курок. «Просто отдай мне ключ, и тогда не случится ничего плохого». «То есть смерть — это, по-твоему, самое плохое?» Я улыбнулся. «Что ты имеешь в виду?» Андрей замер, но тут же взял себя в руки. «У меня нет времени на философию. Отдай мне артефакт, иначе я заберу его силой». «Выстрелишь мне в грудь после того, как я спас тебя, и даже не единожды?» Я нагло сделал шаг вперед, продолжая сжимать артефакт в кулаке. «Стой, не двигайся!» «Да, ты спас меня, но это была твоя работа. Я нанял тебя, я платил». «Брось, иначе бы вы не учили меня сноходчеству». «Ты ищешь какие-то тупые оправдания тому, что сейчас делаешь. Опусти ствол и поговорим по-хорошему», — сказал я и сделал еще один шаг. «Не приближайся! Не смей, ты не выстрелишь!» Полина резко шагнула вперед. «Хватит, что на тебя нашло? Это все Ксения, да? Это она тебя контролирует?» «Догадалась, наконец-то!» «Ты не поймешь!» Андрей сжал зубы и напрягся. Я прекрасно понимал, что он может выстрелить, и Полина ему никак не помешает. Только вот сама девушка не думала об этом. Она была уверена, что ее возлюбленный одумается и опустит пистолет. «Пойму, Андрей, пойму». Полина решительно пошла прямо к нему. Я бросился за ней, но поздно. Толкнул ее в спину, но звук выстрела прозвучал секунду назад. Девушка вскрикнула и стала падать вперед. Я подхватил ее. «Черт!» «Ты что натворил, мудила конченый?» Заорал я, видя, как Полина схватилась за живот. Белая блузка уже была бурой от крови. «Отдай мне артефакт, Саня, немедленно!» Андрей страшно вращал глазами, и мне показалось, что это вообще не он сейчас, а какой-то демон сидит внутри него и вопит. «Да подавись ты им, сука!» Я сорвал ключ с груди и швырнул в Андрея. Тот, на удивление, ловко поднял его и быстро спрятал в карман. «Он снова мой», — еле слышно сказал он и улыбнулся. Я же пытался помочь Полине зажать рану, но было понятно, девушке не помочь. Черт знает, куда он там попал, может быть, позвоночник задел, но девушка побелела. Ее дыхание становилось медленным, она явно хотела что-то сказать, но не могла. «Теперь твоя очередь», — Андрей навел на меня пистолет. «Извини, я не хотел, но маги всегда идут по пути силы и не останавливаются ни перед чем, чтобы получить знания. Мне очень жаль Польку, но она была недостойна, не обладала силой. Она бы не смогла принять тот дар, что я хотел ей дать. Мало оказаться в нужном месте и в нужное время. Нужно еще быть и готовым. Ты тоже не способен. Ты слишком эгоистичен даже для мага, прямолинеен и туповат. Зачем тебе жить? Я просто освобожу тебя. Отправляйся в могильник, переродись, стань новым человеком, и, может быть, ты проживешь лучшую жизнь». «Что ты несешь, блядь?» – воскликнул я. «Ты только что убил девушку!» «Которую ты любил? Но ведь и я ее любил. Поверь, Саша, девушки приходят и уходят. Они непостоянны и похожи на порывы ветра. Сегодня есть, а завтра нет. Не зацикливайся на них. Поверь, зачастую они только мешают. Хотя зачем тебе это знать? Ты будешь смотреть мне в лицо, пока я спускаю крючок? А ты смелый!» «Давай уже, гондон штопанный». Я широко открыл глаза и улыбнулся. Прозвучал выстрел, но я даже не зажмурился. Во лбу Андрея появилась аккуратная дырочка, и он упал на землю. Я замер. Позади меня кто-то был. Я не стал оборачиваться, только услышал тихие и мягкие шаги. «Отличный выстрел!» Ксения улыбнулась. «Еще бы чуть-чуть, и трупов было бы три. Андрей тебя даже не увидел». «С погодой повезло», — ответил женский голос, который показался мне знакомым. «Ветра нет. Я сняла этого болвана с 30 метров. К тому же я стала за надгробием. Папочка заставляет меня стрелять каждый день. По 2-3 магазина, на завтрак, обед и ужин. И расстояние все увеличивается и увеличивается». Теплый ствол уперся мне в затылок. «Его можно не трогать». Ксения подошла к телу Андрея и забрала ключ из его руки. «Игра закончилась?» «Да, сестра, теперь я понимаю, почему мой папочка ценит твои навыки. Ты прирожденная актриса, хамелеон. Встань!» Это уже мне адресовалось. «Твоя подруга мертва, можешь не хвататься за труп». Я отпустил еще теплое тело Полины и медленно поднялся. «Хм, а он ничего», — сказал голос сзади. «Это он был во сне того придурка, да?» «Именно. Его зовут Саша, а может быть и нет». Ксения улыбнулась. «Саша, не тупи. Мы спасли тебе жизнь. Увы, у нас нет времени объяснять тебе, что здесь происходит и почему Андрей так себя повел. Но знай, что вся эта ваша ячейка, операция, наших рук дело. Удивительно, что нам попался именно ты. Поверь, твое вмешательство не сильно испортило наши планы. Ты нам даже помог в чем-то. Повернись». Я послушно обернулся и увидел девушку с длинными зелеными волосами, в черной блестящей куртке, кожаных штанах и высоких ботинках. В ее правой руке сверкал хромированный пистолет, весьма крупный для девичьей руки. Я сразу вспомнил эту девушку, та самая ведьма из сна бандита, которую победила Ксения. Пазл сложился, все было подстроено заранее. «Я могла бы взять тебя к себе», — девушка улыбнулась. «Ты ничего вроде бы, но мой папочка будет против. Я слишком мала для таких отношений». «Сколько ей лет? 18?» «Как тебя зовут?» — спросил я. «Какая разница, Чуви? Твоя девушка уже холодна. Решил ко мне тапки подкатить. Окстись, родимый. Пойдем, сестра». «Но что мне делать? Вызывать милицию?» Я был в легкой растерянности. «Ничего, просто беги, мы тебя не берем. Заляг на дно, пережди волну, а потом приезжай в Москву». Ксения мне улыбнулась. «Найди нас, и мы поможем тебе изучить мир снов». «Но Полина, ее тело... Тебе нужны лишние вопросы? Беги, пока свободен и жив. Беги, Саша, беги. Твоя партия сыграна. Спасибо за игру. Пойдем, Женя. Сказала Ксения. Девушки развернулись и пошли к тропинке. Я посмотрел на Полину, сглотнул, а затем бросился бежать, что есть мочи, в другую сторону. Я должен замести следы, я должен уйти.